Книга первая. Божественный Юлий. Примечание. Начало жизнеописания Цезаря, как сказано, не сохранилось. Судя по обычной схеме светонивских биографий, в выпавшей части излагалась генеалогия Юлиев, сообщалось о рождении Цезаря с сопутствующими предзнаменованиями и первых годах жизни. Единственный отрывок, по-видимому, сохранен Сервием в комментарии к Энеиде. Часть 6, 799. Светоний сообщает в жизнеописании Цезаря, что по всему миру оракулы возвестили о рождении непобедимого полководца.